Например, как много смысла в молчании человека, распекаемого начальником и ни с того ни с сего прощипывающего боковые швы своих панталон. Или взгляните на крестьянина, увидавшего, что у него пала последняя кляча работница. Он встал над нею и молчит. Но разве в этом молчании не больше горького смысла, чем в оханьях и вздохах чувствительной барыни над французским романом? А упорное молчание, внезапно наступившее в кружке знакомых людей после сказанной кем-нибудь поразительной глупости, разве оно не красноречиво? Но, к сожалению, я не умею описывать это явление. Если бы я был способен на такое описание, то читателю пришлось бы прочесть целую главу о том, как в продолжении целого обеда почти все наше общество молчало, изредка перебрасываясь обеденными фразами. «Не угодно ли вам жаркого? Не возьмете ли вы соуса? Благодарю вас» и так далее. Приезд моей будущей тетушки смутил всех. По странному стечению обстоятельств, особа, сделавшаяся причиной молчания, была одним из самых говорливых существ в мире. Я воспользуюсь удобным случаем, и покуда все безмолвствуют, расскажу ее историю. Дочь бедных, но благородных родителей, внучка богатого, но неблагородного винокура. Катерина Тимофеевна Зернина пробыла 3 года в Смольном монастыре и после смерти родителей попала в дом деда, окончившего свои дела и скучавшего от безделья посреди неуклюже роскошных хором и кованых сундуков, составлявших мебель его опочивальни. Девочка была слабая, хромая и кривоногая, но не дурная лицом и смышленая. У деда она заняла среднее место между презираемым шутом и любимицей внучкой. Она тешила старика, выжившего из ума, и своим убожеством, и своим кокетством, столь свойственным уродом. Он заставлял ее бегать за платками, поднимать из-под стульев какие-нибудь ненужные бумажки, чтобы видеть, как она зацепится за ковер или за стул и свалится на пол. Отвратительные сцены отупевшего самодурства сменялись сценами другого рода, не менее отвратительными и пошлыми. Дед часто бывал болен, и никто не мог угодить ему так, как угождала внучка. «Сокровище ты мое! Наследница ты моя!» — нараспев говаривал в эти дни старик. «Рученьки твои! Рученьки дай мне поцеловать!» — шамшил он. Девочка протягивала свои руки, он чмокал их, вытягивая ввалившиеся в рот губы. «Ноженьки! Ноженьки твои хочу я расцеловать!» Метался и дурил он снова. «Полноте, дяденька!» — отвечала внучка. «Стань сюда, на постель, ко мне стань!» — капризничал старик. И если внучка не соглашалась, то он сползал с кровати и ловил ее ноги. Когда целование оканчивалось, то приходилось звать прислугу и на руках укладывать старика на постель. Девочка знала свою бедность и рано запаслась гнусно-практической усмышленностью рабов, лицемерием, хитростью и всевыносящую покорностью. Уже на 17-м году своей жизни она прибрала деда к рукам. Больной подагрою, полоумный, он делался игрушкой внучки, стонал, забытый в своей опочивальне, и умер, оставив все свои сокровища единственной наследнице. По смерти деда она ловила на золотую удочку мелкую рыбицу, праздно шатающихся искателей дешевого счастья. Времени в уженье прошло довольно много. Мелкая рыбица клевала вкусных червячков, но на крючок не попадала. Наконец попался дядя. Он обворожил Катерину Тимофеевну своими речами и красивой наружностью, все еще моложавую, юношескую. Она забыла на время свою скупость и вполне поверила его обещанию жениться на ней по приезде бабушки. Давала ему до свадьбы деньги, лошадей и квартиру, чего не могли добиться от нее ее прежние поклонники. Но всему бывает конец. Бабушка приехала, и вот дядя и его невеста сели вместе с нами обедать. Обед кончился, разговор начал завязываться. Матушка приходила понемногу в себя. «Брат так рассеян, — сказала она, — что даже не сказал, как вас зовут». «Като, мабель свах, заловка». «Имя ваше? — спросила матушка в недоумении. «Като, като, так звали меня в монастыре». «Но ваше полное имя?» «Катерина Тимофеевна Зернина». «Только вы меня, пожалуйста, зовите Като. Это так напоминает мне наш милый монастырь. Меня там Зернышком звали тоже». Матушка едва удержалась от смеха, услышав, что Като и Зернышком звали тоже. «А где вы изволили воспитываться?» — невежливо спросила бабушка. «В Смольном монастыре». «Долго изволили там пробыть?» 3 года». «Только-то! И уже успели его полюбить?» «Разве можно не полюбить его?» — удивилась Като. «Там у меня были такие душки-подруги. Аннет Дурова, Зизи Михалевич, Киса...» «Да вы, я думаю, успели позабыть их, ведь это так давно было», — брякнула бабушка, потерявшая все хладнокровие и чувство приличия. Ее грызла мысль, что с нею говорит любовница-покровительница ее сына. Матушка поспешила отдавить ногу бабушке и переменила разговор. Так прошло время до 7 часов вечера. Матушка завязывала разговоры, бабушка делала злые и ничуть не тонкие замечания. Но Като неизменно сохраняла детский восторженный тон и ни разу не показала, что ее больно колют булавки бабушкиных выходок. Трудно было решить, проявлялось ли в этом умение выдерживать принятую роль, хитрость тонкого ума или это умение было следствием глупости, но как только речь коснулась житейских дел, то Като сделалась чрезвычайно умна и показала, что в ее голове есть довольно здравого смысла. И точно, только любовь к дяде была с ее стороны глупым и опрометчивым поступком. И та же любовь заставляла Катерину Тимофеевну играть роль наивной институтки, чтобы казаться не так старую. Она теперь делала из себя Като для Пьера, как делала это прежде для Грегуаров, Симонов и Базилий. В 7 часов дядя и Като уехали куда-то на вечер. Бабушка осталась у нас ночевать. «Лягушка-царевна», — говорила она. «Не будь она лягушкой-царевной, чем бы ей было приворожить Пьера? Глупа, стара, гадка. Тьфу, какая мерзость!» «Она не глупа», — заметила матушка. «Ну так делает из себя дуру». «Это может быть». «Не делай, Саша, никогда таких глупостей, как твой дядя», — сказала мне бабушка. «Не женись на уроде». Отец, матушка и я не могли удержаться от смеха при этом замечании бабушки и успокоили ее, уверяя, что такой глупости не сделаю. Мы и улыбались, и смеялись в этот вечер, а в душе у каждого члена нашей семьи было какое-то нехорошее чувство, как будто предчувствие будущих тревог и неприятностей. Матушка из вежливости отдала первый визит Катерине Тимофеевне и, по совету отца, решилась не ездить к ней до тех пор, покуда не будет назначен день свадьбы. И отец, и мать всегда считали дядю пустым болтуном. Теперь же он сделался в их глазах подлецом, бессознательным или сознательным. Это было для них все равно. Они не принадлежали к тем высокоумным мудрецам, которые отыскивают всевозможные заедающие обстоятельства, сделавшие человека подлым, и оправдывают тем свои сношения с ним. Они были слишком искренне честны, чтобы во имя отвлеченных рассуждений или семейных связей глядеть сквозь пальцы на этот жалкий разврат. Бабушка тоже чувствовала всю гнусность поведения дяди, но покуда молчала и ждала, когда он женитьбой загладит свой поступок.